Потом надо сказать, дайте мне две. Там, куда я собираюсь, очень темно. Вот и все, что я могу рассказать. Только ты сама не делай ничего, а то все испортишь. Если все кончится плохо, оставь себе на память обо мне мою коллекцию камней. Сдачу пересчитай. Лучше всего на пальцах. Кларк. У меня все поплыло перед глазами. Я никогда не видела завещаний, но последние строчки были именно завещанием. Я уверена. Потом я собралась, сосчитала до 10 и обратно, а в конце добавила крепкое словцо, чтобы снять нервное напряжение. Пришло время действовать. Я сразу же позвонила дяде Тому. В одном я была совершенно согласна с Кларком. Подди не стоит тягаться ни с космическим скитальцем, Стюартом, ни с железным человеком. Это скорее в духе Кларка, а я собиралась заручиться всей возможной помощью. Чтобы выручить Кларка и Герди, я охотно мобилизовала бы пару полков морской пехоты и весь марсианский легион. Так вот, я набрала личный код мистера-председателя, и автоответчик попросил позвонить по другому номеру. Я набрала этот другой номер, и мне ответил голос дяди Тома. Тоже запись. Он не сказал ничего нового. Все инструкции такого рода были в записке. Дядя не будет весь день. А я ни под каким видом не должна выходить из номера. Еще он добавил, что я не должна пускать в номер никого, кроме тех, кого я знаю лично. Марии и Марии, например. Когда запись начала прокручиваться по третьему разу, я дала отбой и попыталась дозвониться до мистера-председателя по обычному телефону, через контору корпорации. Дохлое дело. Нажимая на то, что я мисс Фрайс, племянница сенатора Марсианской Республики, я с горем пополам добралась до его секретарши, или, может быть, секретарши его личного секретаря. «К моему глубокому сожалению, мисс Фрайс», — ответила она, — «мистера Куна вызвать невозможно». Тогда я потребовала найти дядю Тома. «Я очень сожалею, но у меня нет сведений о сенаторе Фрайзе, мисс Фрайс. Я велела соединить меня с Декстером. Мне очень жаль, мисс Фрайс, но мистер Куна-младший находится в инспекционной поездке по заданию мистера Куна-старшего». Она то ли не могла, то ли не хотела сказать, когда вернется Декстер. Не могла или не хотела найти способ связаться с ним. Врала, по-моему. Если бы я владела всепланетной корпорацией, я бы поставила дело так, чтобы в любой момент могла связаться с любой шахтой, с любым ранчо, фабрикой или воздушным кораблем, которыми владеет корпорация. А уж мистер-председатель, надо думать, лучше меня знает, как управлять своим хозяйством. Я ей так и сказала, призвав на помощь цветистую фразеологию песчаных крыс и жителей каналов. Я и не думала, что помню эти словечки. Другими словами, я озверела. Видимо, прав дядя Том. Стоит соскрести с меня нордический лак, и на свет явится кровожадная дикарка. Вы не поверите, но на нее все это подействовало не больше, чем на бандита из песков. «Мне очень жаль, мисс Фрайс», — повторила она и отключилась. Мне даже показалось, что мистер Куна держит на телефоне андроида, вроде наших тик-таков. Живая женщина хоть как-то отреагировала бы на мою непотребщину, пусть даже и не поняла бы половину. Я и сама понимаю далеко не все эти словечки, но знаю, что это далеко не комплименты. Я даже собралась позвонить Па. Он оплатил бы счет, даже если бы ему пришлось выложить все сбережения. Но до Марса 11 световых минут. Это было написано прямо на диске телефона. А связь через станцию Гермес и Луна-Сити совсем уж никуда не годится. Если между вопросами и ответом проходит 22 минуты, понадобится целый день, чтобы только рассказать, в чем дело. Правда, оплату взимают только за разговор, а не за ожидание. Ну, позвонила бы я ему. А что бы он мог сделать, находясь за 300 миллионов километров от нас? Дело кончилось бы тем, что он вконец бы посидел. Вскоре я успокоилась и сообразила, что в записке Кларка есть какая-то несуразица. Это касалось Герди. Мы не виделись с ней уже 2 дня. У нее было неудобное расписание. Новеньким крупье достаются не лучшие смены. Но я, кажется, перебросила с нею парой слов, когда Кларка уже не было. Хотя я тогда и подумать не могла, что он вообще не ночевал в отеле.